Джейн, последнее условие, а что с ним? Вы удивитесь, сколько людей, несмотря на все ограничения, хотят попробовать. Так вот, последняя преграда в том, что архитектор оставляет за собой право вето, то есть он решает, подходит жилец или нет. Лично, хотите сказать? Камилла кивает. Если до этого доходит, сначала человек заполняет внушительную анкету и, разумеется, расписывается в том, что ознакомился с условиями аренды и все понял. Если он проходит этот этап, то ему предстоит собеседование с хозяином дома, там, где тот в данный момент находится. Последние несколько лет это означало Японию. Он строил небоскреб в Токио, но сейчас он опять в Лондоне. Правда, обычно он собеседованием себя не утруждает. Мы просто получаем email с отказом, без объяснений. Кто обычно проходит? Она пожимает плечами. Мы сами так и не выявили закономерности, хотя мы заметили, что студенты-архитекторы не проходят никогда. Также не сыграем вам на руку и опыт проживания в подобных домах. Скорее наоборот. А так, мы знаем не больше вашего. Я оглядываюсь по сторонам. Если бы я построила этот дом, думаю я, то кому разрешила бы в нем жить? Как распознала бы по анкете подходящего жильца? Честность. Медленно говорю я. «Что-что?» — озадаченно смотрит на меня Камилла. «В этом доме главное не то, что он красивый, а то, сколько труда в него вложено. Компромиссов тут никаких, в чем-то даже жестоко. Но человек вложил всего себя, всю свою страсть, до последней капли, в создание того, что будет на 100% таким, как он хочет. Тут есть...» Это прозвучит претенциозно, но тут есть принципиальность. Мне кажется, хозяин ищет людей, готовых жить в нем так же честно. Камилла пожимает плечами. «Может, вы и правы?» Судя по тону, она сомневается. «Так вы согласны попробовать?» «Я по натуре человек осторожный, я редко принимаю решения, тщательно их не обдумав, рассматриваю варианты, взвешиваю последствия». Вычисляю «за» и «против», и потому сама себя удивляюсь, когда внезапно отвечаю «да, безусловно». «Хорошо», — говорит Камилла. В ее голосе нет удивления. С другой стороны, кто бы не захотел жить в таком доме. Тогда возвращаемся в офис, и я даю вам анкету.